На, режь. Специальной двузубой вилкой она положила баранину на кухонную доску. Нарезай, как для бифштекса, ломтями толщиной в 3/4 дюйма. Это стерва выкер, права в одном, подумал Броди, полоснув ножом по мясу. Я и в самом деле чувствую себя отчужденным. Отрезав кусок мяса, Броди сказал: «Послушай, ты, по-моему, говорила, что это баранина». «Да, баранина. Она даже не прожарена. Посмотри». Он поднял отрезанный ломоть, весь розовый, а в сердцевине почти красный. «Именно такой она и должна быть». «Нет, если это баранина, она не должна быть такой. Баранина должна быть прожарена как следует». «Мартин, поверь мне, так готовится баранина баттерфляй, уверяю тебя». Броди повысил голос. «Я не собираюсь есть сырую баранину». «Ша, ради бога! Ты можешь говорить потише?» Броди сказал хриплым шепотом: «Положи это проклятое мясо обратно, и пусть оно дожарится». «Оно готово», — сказала Эллен. «Если не хочешь, можешь не есть, но я буду подавать именно таким». «Тогда режь сама». Броди швырнул нож и вилку на доску, взял 2 бутылки красного вина и вышел из кухни. «Придется немного подождать», — сказал он, подходя к столу. «Повариха еще готовит нам барана на ужин. Она хотела подать его живым, но он укусил ее за ногу». Броди поднял бутылку над чистым бокалом. «Не понимаю, почему нельзя наливать красное вино в те же бокалы, что было белое». «Вкусовые качества не сочетаются», — ответил Медоуз. «Ты хочешь сказать, что от этого пучит?» Броди наполнил 6 бокалов и сел. Сделал маленький глоток вина. «Хорошее», — сказал он, и сделал еще глоток. Потом еще. И снова наполнил свой бокал. Эллен вышла из кухни с разделочной доской. Она положила ее на буфет рядом со стопкой тарелок. Затем снова пошла на кухню и вернулась, неся 2 блюда с гарниром. «Надеюсь, мясо вам понравится», — сказала она. «Я впервые приготовила по этому рецепту». «А что это?» — спросила Дороти Медоуз. «Запах изумительный. Баранина баттерфляй в маринаде». «О, в самом деле? А что входит в маринад? Имбирь, соевый соус и еще много всего». Она накладывала в тарелки толстые куски баранины, спаржу и кабачки и подавала их Медоузу, а Медоуз ставил их на стол. Когда Эллен села, Хупер поднял свой бокал и сказал: «Предлагаю тост за шеф-повара». Все подняли бокалы, и Броди сказал: «Желаю успеха». Медоуз взял в рот кусок мяса, пожевал его, посмаковал. «Фантастично!» — воскликнул он. «Это как нежнейшее филе, только лучше. А какой восхитительный аромат!» «Особенно приятно услышать это от тебя», — сказала Эллен. «Необычайно вкусно», — подтвердила Дороти. «Ты дашь мне рецепт?» «Гарри, ведь ты теперь будешь требовать, чтобы я готовила тебе такое блюдо хоть бы раз в неделю». «Тогда ему надо сначала ограбить банк», — заметил Броди. «Но это ужасно вкусно, Мартин, ты не находишь?» Броди не ответил. Он положил в рот кусочек мяса и вдруг снова почувствовал приступ тошноты. На лбу опять выступил пот. У него было такое ощущение, будто кто-то другой управляет его телом, и он потерял контроль над своими движениями. Вилка стала тяжелой, он испугался. Вдруг она выскользнет у него из пальцев и со стуком упадет на стол. Он крепко зажал ее в кулаке. Броди знал, что если он сейчас заговорит, язык его слушаться не будет. Это все от вина. Должно быть, от вина. С величайшей предосторожностью он подался вперед и отодвинул бокал с вином. Его пальцы скользили по скатерти, стараясь не опрокинуть бокал. Потом он откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. В глазах у него потемнело. Он пытался смотреть только на картину, висевшую над головой Эллен, но Эллен беседовала с Хупером, и это мешало ему сосредоточиться. Всякий раз, обращаясь к нему, она дотрагивалась до его руки легонько, но Броди казалось интимно, будто у них есть свои секреты. Он не слышал, о чем говорили за столом.